Глава 15. Идиллические страны Петербурга. Петербург имеет свои идиллические страны. Целый квартал этого холодного, промышленного, официального города взялся с давних времен разыгрывать роль петербургской Аркадии и не без успеха фигурирует в своем амплуа, убеждая всех и каждого, что петербургская жизнь в одном укромном уголке имеет такие букалическую сторону. Страна эта лежит на юго-западной оконечности обширного острова, известного во времена допетровские под именем Койвисари, а в послепетровские под именем страны Петербургской. Граничит эта вышеназванная букалическая страна к северу речкой Карповкой, к югу речкой Ждановкой, к западу Большой Невкой. В полиции известно под именем второго квартала Петербургской части, у извозчиков и старожилов под именем Колтовской. Изобилуют многочисленными породами чиновников от коллежского регистратора до надворного советника включительно, кои подразделяются на бегающих к отправлению служебных обязанностей и не бегающих, то есть покоящихся в лоне семейств по окончании поприща служебного. Обитательницы в большинстве своем оказывают пристрастие к кофею и чесанию языка, обыкновенно насчет ближнего своего или насчет благоверного, не в пору загулявшего среди долины ровная в компании прохладной. Достопримечательности страны – Колтовский Спас, очень древняя деревянная церковь, дача с жестяным куполом, еще другая дача, нынче совсем почти заброшенная, зато весьма блиставшая в первой четверти 19-го столетия. Колтовские старожилы помнят еще необыкновенный вышиный шест, принадлежавший к этой даче. На него в известное время выкидывался флаг, который можно было видеть за несколько верст, из окон домов Дворцовой набережной. Теперь уж ничего этого не осталось. Дача принадлежит другому владельцу. Строение все более и более приходит в ветхость, сад заглох, запустел. Одна только деревянная мостовая, тоже достопримечательность Колтовской, служащая ныне на пагубу извозчичьих дрожек, напоминает собою местным жителям то время, когда процветала покинутая дача, когда гремела там знаменитая роговая музыка и с нею вместе вся страна Колтовская. 15 сентября 1864 года Колтовская торжественно праздновала свое обновление, она вымостилась. До этого же времени, без сомнения, составляющего важную эпоху в жизни Колтовской, узенькие улицы и закоулки ее представляли обильное царство густой, глубокой, неисчерпаемой и вовеки не высыхающей грязи. Были места, в которые ни один извозчик не соглашался вести вас, какую бы вы плату ни давали, из опасения застрянуть среди колтовских грязей, где для пешехода требовались особенное искусство и гимнастическая сноровка, чтобы кое-как пробраться вдоль стен, цепляясь за ставни и заборы. Зато, однако, и по сю пору отважный путешественник-исследователь может открыть такие улицы и переулки, в коих не имеется ни одного строения. За забором, с одной стороны, какой-нибудь бесконечный огород, с другой вечно дремлет заглохший тихий сад, безмятежный притон тысячи ворон и галок, о чем свидетельствуют их неуклюжие черные гнезда на высоких березах и пронзительные крики с тревожными перелетами под сумеречную пору. Если бы вы спросили меня, проезжал ли когда по такой улице хоть один экипаж, я почти с уверенностью отвечал бы вам «нет», потому за каким чертом и кого понесет нелегкое в эту безлюдную трущобу? На улице ни малейших следов колесной клеи. Зимой она занесена глубоким, полутораоршинным снегом. Летом сплошь покрыта обильную растительностью, лопухами, колючим репейником, травою, которая служит безвозмездной пищей для 2-3 коров, неизвестно кому принадлежащих, да для рыжей свиньи с поросятами. Кроме этой дачной публики, вы никого не встретите на такой улице, хоть простойте там от зари до зари. Колтовская по преимуществу страна дворянская, семейственная, тогда как, например, Спасская, бывшая третья адмиралтейская часть города, по преимуществу плебейская и холостая.